По окончании обедни процессия отправилась обратно в Лувр, где для короля был приготовлен обед в его покоях, а для придворных — в галерее. Швейцарская стража образовала целую аллею от церкви до Лувра. Крильон с французской стражей стоял на дворе. Шико точно так же следил за королем, как герцог Анжуйский и за Бюсси. Войдя в Лувр, Бюсси подошел к герцогу. «Простите, ваше высочество», — сказал он, поклонившись, — «мне нужно сказать вам два слова». «О чем-нибудь важном?» — спросил герцог. «Весьма важном». «Можешь сказать во время процессии, мы пойдем рядом. Извините, я хотел вас просить отпустить меня». «Зачем?» — спросил герцог голосом, волнение которого он не мог скрыть. «Вашему высочеству известно, что завтра великий день. Завтра должно решиться преимущество какой-либо из двух властей, и потому я желал бы удалиться на целый день в свой венсанский загородный дом». «И ты не хочешь принимать участие в процессии, на которой присутствует весь двор короля?» «Нет, если позволите». «Ты даже не хочешь идти со мной в Сен-Женевьевское аббатство?» «Я бы желал провести целый день у себя». «Однако, если представится какой-нибудь случай, когда мне нужна будет помощь друзей моих, так как подобная помощь может быть вам нужна только против особы короля, то я вторично прошу меня уволить», — отвечал Бюсси. «Я не могу располагать своей жизнью. Я дал слово господину Депернону». Накануне Монсоро сказал герцогу, что он может положиться на Бюсси. Следовательно, перемена, произошедшая с ним, была следствием записки, принесенной ему Гудуэном. «Так ты покидаешь своего друга и повелителя, Бюсси», — сказал герцог, стиснув зубы. «Ваше высочество», — возразил Бюсси, — «человек, готовый рисковать жизнью в отчаянном кровавом смертном поединке, должен помышлять об одном только повелителе. И к нему-то я намерен обратить все свои помышления». «Ты знаешь, что дело идет о престоле Франции, и покидаешь меня». «Ваше высочество, я уже довольно трудился для вас. И завтра, быть может, в последний раз докажу вам свою преданность. Больше жизни я ничего не могу дать вам». «Хорошо», — сказал герцог глухим голосом. «Вы свободны. Идите, месье де Бюсси». Не обращая внимания на внезапную холодность принца, Бюсси вышел из Лувра и поспешно направил шаги к своему дому. Герцог позвал Орельи. Орельи явился. «Что прикажете, ваше высочество?» — спросил он. Бюсси сам произнес свой приговор. «Он не идет с вами?» «Нет, он идет на свидание?» «Да». «Стало быть, сегодня вечером?» «Сегодня вечером». «Господин де Монсоро знает о свидании?» «Да, но он сам еще не знает, кого встретит». «И так вы решились пожертвовать графом?» «Я решился мстить», — отвечал принц. и опасаюсь теперь только одного. — Чего? — Если Монсоро понадеется на собственную силу и ловкость, Бюсси может спастись. — Успокойтесь, ваше высочество. Точно ли вы отказались от господина Дебюсси? Конечно, Морди. Я отказался от человека, над которым не имею своей воли, который отбил у меня женщину, страстно мной любимую. Да-да, Орельи, я отказался от него. Успокойтесь же, ваше высочество. Если он и уйдет от Монсоро, так не уйдет от другого. — Кто этот другой? — Прикажете назвать его? — Приказываю. — Депернон. — Депернон? Ведь он будет с ним драться завтра? — Либо будет, либо нет. — О, расскажи, каким образом... Орельи хотел было рассказывать, как вдруг позвали герцога. Король сидел уже за столом и удивлялся отсутствию герцога Анжуйского. «Расскажешь во время хода», — сказал герцог и последовал за придворным, позвавшим его.